Глава 7. Событие 46. Вчера, наконец, вернулся полк. Опять встреча, слезы. Петр даже разрешил пьянку по этому поводу. Все-таки больше года люди родных ждали. Многие стрельцы и рейтары не знали, что у них в семьях пополнение, а у некоторых это пополнение уже первые шаги пытается делать. А вот на сегодня запланировано тоже торжественное, но гораздо менее радостное мероприятие. Похороны погибших. Вершиловское кладбище было расположено на опушке леса, чуть в стороне от теперь построенного огромного карантинного городка. Государь-император тоже сейчас по совету Петра начал возводить такой же возле Москвы, и это хорошо. Петр помнил, что чума в Европе во время 30-летней войны свирепствовала так, что целые области без людей оставались. Как-то им на лекции в Академии Генерального штаба профессор сказал, что после 30-летней войны число европейцев уменьшилось больше, чем в 2 раза. Папе Римскому даже пришлось разрешить многоженство. Желательно такой перспективы избежать. Погибших в этой войне в тщательно сколоченных гробах и завернутых в прорезиненную ткань привезли с собой. Хоронить будут здесь, в общей братской могиле, и над ней установят монумент. Это будет уже 3-я братская могила. В первой лежат погибшие в польской войне, во второй – жертвы нападения казаков Лукаша Сагайдачного. Своих немного, а вот гвардейцев Ватикана больше 20. И вот теперь герои шведской войны. Сейчас перед Петром сидели все художники и скульпторы Вершилова. Получился полный зал в Академии искусств. «Послушайте, господа», – начал князь Пожарский, когда все уселись. Нам нужно на кладбище установить 3 больших монумента на всех 3 братских могилах. Рисуйте эскизы и думайте над материалом. Нужен мрамор, значит, привезем мрамор. Если решите отливать из бронзы, то будем лить из бронзы. Вот для памятника на братской могиле тех, кто погиб в этой войне, у меня есть предложение. Нужно поставить плечом к плечу стрельца, рейтара и казака. Но если будет более интересное предложение, то обязательно рассмотрим. Петр говорил это, а сам вдруг вспомнил, как в 2008 году был в санатории в Трусковце. Выдали ему в комитете ветеранов бесплатную путевку минеральной воды попить. Украина тогда еще была более-менее дружественным государством. Афанасия Ивановича тогда и правда изжога замучила. Гастрит, будь он неладен. Помогла эта нефтяная вода так себе. Но вот зато он съездил на экскурсию во Львов, а там их отвели на старое польское кладбище. Вот сейчас Петр об этом и вспомнил. Там было полно могил богатых поляков, и над многими были скульптуры. Красиво было, что уж там. Еще, господа художники, в Вершилово не так и мало богатых, да и просто заслуженных людей. Почему бы на их могилах тоже не устанавливать памятники? И вам работа, и память потомкам. Подумайте. Если у кого из родственников денег хватать на эту затею не будет, то обращайтесь ко мне. Если человек заслуженный, то я денег на памятник выделю. Зашушукались. Как же, дело новое. А пока Петр пережидал это шушуканье, ему и еще один случай вспомнился. В Екатеринбурге, куда он приезжал незадолго до попадания в прошлое, на похороны боевого товарища, Афанасий Иванович прошелся по одной из улиц, и там увидел просто целую выставку бронзовых скульптур. Почему бы не сделать так и в Вершилово? Вон, стоят скамейки вдоль главной улицы, пусть на них присядет уставший бронзовый человек или молодая мамаша с ребенком на коленях, а по самой улице пусть чуть в сторонке едет бронзовый велосипедист. Вот как только художники замолчали, Петр им и эту идею для обсуждения подкинул. Опять несколько минут шума. Теперь еще последний заказ. Нужно разработать эскиз медали за победу в войне со шведским королевством. Аверс, реверс и ленточку. Победитель получит премию в 100 рублей. Кроме того, нужно еще одну медаль придумать. Эта медаль будет называться «За трудовую доблесть». Тоже нужны и аверс, и реверс, и ленточка. Этой медалью будем награждать за успехи в труде. Вот отольют литейщики самый большой в мире колокол, почему бы их не наградить? Или выведет в Анбассен новый сорт кукурузы, которую можно будет прямо в землю сажать, а не в теплицу? Тоже достоин награды. Думайте, как такая медаль должна выглядеть? Тоже первая премия 100 рублей. Кроме этой медали, за совсем уж великое достижение, нужно еще и орден. Он должен называться «Ударник труда». Делать его будем из золота и даже пару ограненных самоцветов вставим. Ну, вот и все. Знаю, что задач вам много назадавал. Только учтите, что после Рождества на свадьбу моего брата Федора сюда приедет государь. И королева Дании собиралась приехать. Патриарх, скорее всего, будет. Давайте поспешим, ведь все это еще и изготовить нужно. Так что срок на все – неделя. Творите!